Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во второе воскресенье Великого Поста Церковь как бы восходит на Фавор, и мы внимаем учению святителя Григория Паламы о нетварном божественном свете преображения. И вместе с ним вспоминаем сегодня Киево-Печерских и всех преподобных отцев в подвиге поста и молитвы просиявших. Мы понимаем, что высокие благодатные переживания даются им, чтобы научить нас обыкновенной христианской жизни. Или вернее сказать, что не существует обыкновенной христианской жизни для людей, которые осмеливаются говорить Богу «Отче наш». В этом свете, которого мы не имеем, который кажется нам недостижимым, великолепие и красота христианской жизни всех, кто крещен. И эта несотворенная благодать относится к нам, потому что она наша. Святая Церковь снова говорит нам сегодня об опасности среднего, теплохладного христианства. Мы входим в Церковь, соблюдаем, как положено, пост, все исполняем, грубых грехов не имеем, и когда пойдем на исповедь, скажем: «У меня ничего особенного». А Господь скажет: «Ничего особенного, но и будет тебе ничего особенного». Все в нашей христианской жизни особенное и необыкновенное. Всегда речь идет о зле, которое означает вечную смерть, и о том добре, о котором апостол Петр сказал на горе Преображения: «Господи, добро нам сде быти». Скоро Антихрист обнаружит себя в мире, и Господь близ в преддвериях во втором и славном пришествии, а для нас ничего особенного. Великий пост предупреждает: ни один христианин, кем бы он ни был, не может сказать, что благодать вечной жизни не для него, что это для подвижников, для монахов. Да, среди мирской суеты, как бы мы ни старались, мы не достигаем монашеских подвигов, хотя учимся каждый в меру своих сил молитве, потому что без молитвы нет веры, нет христианства. Помни о том, что мы не призваны достичь молитвенных высот святых древних подвижников, мы должны понять, в чем особенность нашего подвига. Наш подвиг заключается в том, что, как говорили святые отцы, в последние времена христиане будут спасаться не столько подвигом поста и молитвы, сколько терпеливым несением скорбей и исповеданием истины, с отвержением всякой лжи, царствующей в мире. И наш постный подвиг состоит не в том, чтобы мы, как отцы-пустынники, занимались созерцанием и отсечением внутренних адских помыслов, вступающих в душу человеческую, а в ясном видении и отвержении того зла, того ада, который окружает нас в мире. Подобно праведному Лоту, который жил среди нечестия и разврата, должны мы непрерывно мучиться душою, видя зло, и не соединиться со злом, не принять его, ни в чем не уступить ему. Все святые, которых мы прославляем, не захотели ничего на свете предпочесть тому, что открывает в полноте свет Евангелия. Неужели жизнью своей сможем дать мы другой ответ нашему Господу? Прославляя святителя Григория Паламу, называя эту неделю, это воскресенье, неделей святотворных постов, мы обратим особое внимание не столько на то, как жил святитель и что он делал, хотя все это поучительно и драгоценно для нас, а прежде всего на то, что он был, что переживала его душа в тайне, которую видит Отец Небесный, как говорит сам Христос. Разумеется, тот сокровенный, благодатный свет, которым была преисполнена его душа, неразрывно связан с его жизнью, потому что жизнь наша даже на миллиметр не может удалиться от благодати. Святитель Григорий мужественно обличал еретиков, нечестивые власти, проявляя готовность пожертвовать самим собой, когда это требовалось для спасения Церкви. К такому исполнению нашего христианского долга призывает нас пост. Церковь требует, употребим это светское слово, но очень точно обозначающее, что нам нужно прежде всего, Церковь требует от нас героизма. Хотя примеры, которые она приводит, могут показаться нам слишком идеальными, слишком далекими от нас. Но Господь часто ставит такие препятствия для нормальной человеческой жизни. Его попущением зло раскрывает себя все в большей полноте и все в большей наглости, вплоть до явления открытого сатанинских кощунств. Господь попускает это, заботясь о нас, чтобы средний уровень того, кто хочет остаться человеком, не был слишком низким. Даже в мире, где не знают Христа и света Его благодати, действует некий непреложный закон. Когда появляется какое-то количество людей героических, самоотверженных, весь мир как бы приподнимается, тогда как люди инертные производят расслабляющие, усыпляющие действия. Глядя на мужество и благородство в очень грозных и важных событиях наших братьев, и не только их, просто людей, даже далеких от Церкви, мы не можем не спрашивать себя, какими же мы, христиане, должны быть в нашей жизни. Не будем забывать, что Церковь требует от нас не больше, не меньше, а святости, совершенства. Будем помнить слово Спасителя: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Будьте святы, как Он свят». Это недостижимо ни для кого и нигде, только в Христовой Церкви нашей, потому что Господь дает все средства для достижения этого, дает нам благодать через таинство, молитву, через все, что совершается в Церкви, чтобы это стало правдой, чтобы это стало достижимым. Чтобы, когда приходят к нам испытания, которых никогда не избежать, когда смерть к нам приходит, мы узнавали, что имеем возможность вести себя достойно, быть Христовыми. Непостижимая сила нашей Церкви заключается в том, что она не удовлетворяется святостью своих великих святых, оставляя массу христиан в посредственности. Но каждого христианина, самого скромного, самого неприметного, который может оказаться самым самоотверженным, самым истинным христианином, зовет устремляться к тому идеалу, который превосходит все, что знают мудрецы этого мира. И это безумие, в которое Бог обратил мудрость мира сего, как говорит апостол Павел. И это свет, как говорит апостол Иоанн Богослов, который во тьме светит и тьма не может объять его. Господь всегда, во все времена, открывает свои сокровища для верных. Но теперь, когда зло обнажает свое богомерзкое лицо уже до конца, Господь с особенной щедростью дарует свою благодать тем, кто не хочет уступить этому злу. Там, где умножается грех, там воистину преизбыточествует благодать. И кто из нас не захочет отвернуться всякого зла, всякой тьмы и стать причастником благодати, преображающего света Господня? Аминь.